Глава 10. Локоть. Оператор перевел разговор на необходимый осмотр ходовой части. Запустил двигатель и проехался немного взад и вперед. Действительно, с правой стороны один из роликов вращался рывками, что уже было нехорошо. А с левой два из четырех роликов, которые выполняли функцию как опорных, так и поддерживающих, просто перекосило. Они, конечно, вращались, но тянули ленту чуть в сторону, подтормаживая ее. Таким образом, нагрузка передавалась неравномерно, и робота не сильно, но постоянно тянуло влево. И это тоже по-хорошему нужно было бы исправить, но ни инструментов, ни навыков у Варвары не было. Опасность потерять гусеничную ленту на повороте была еще не очевидна, поэтому оператор просто принял во внимание, что техника имеет такие вот нюансы. Следующим, кратко, без лишних слов, дядя Миша обрисовал задачу. Проехать по первым улицам населенного пункта. Осмотреться. Выбрать и перепроверить место возможного расположения для Варвары. Выбрать подходящее, в идеале дом на отшибе, с выездами в разные стороны и с гаражом, где можно будет производить мелкие ремонты, в которых уже постепенно начинал нуждаться ДПР. Если в поселке будет гнус, а в этом операторы не сомневались, нужно будет его уничтожить по возможности с минимумом шума и расхода боеприпаса. Задача Варвары была держаться поближе к железному охраннику, не лезть куда не просят и быть готовой в случае чего дать стрекача. На вопрос, куда ей лететь на своей Вишневой в случае непредвиденных обстоятельств, опять же четкого ответа не было. Действительно, в застройке даже небольших домишек дизельный поисковик терял всякое преимущество перед гнусом. Он не мог видеть сквозь стены и заборы, был стеснен в маневре. У гнуса там было явное преимущество, но и оставаться в поле для Варвары было еще более рискованно, чем в некогда населенном пункте. Варвара взяла с собой только немного еды и воды в рюкзаке. Выркнув ножкой в туристическом ботинке по кикстартеру, она циркулем развернула мотоцикл, отбросив колесом чернозем и упавшие нескошенными золотые пшеничные колосья. Рыжие непослушные волосы, вьющие крупные кольца, она быстро заплела в косы и перекрутила несколькими резинками, уложив их, наконец, двумя тугими валиками. Этим она напомнила дяде Мише известного персонажа по имени Пеппи Длинный Чулок, но он благоразумно удержался от комментариев. Мало ли как среагирует подросток, огорчится еще. Почти все, что знал оператор об отношении женщин к своим волосам, это то, что если волосы вьются, их распрямляют, а если прямые, то завивают. Да и еще женщины время от времени красят свои волосы в естественный натуральный цвет, потому что свой естественный и натуральный цвет не тот. Быстро выехав из поля по той же тропе, по которой приехали вчера, они взобрались на асфальт и менее чем через 5 минут уже были на улице Маркова. ДПР ехал на несколько метров впереди. Спидометр мотоцикла показывал 30 км в час. Совершенно немного, но шум техники в этом почти лишенном звуков мире казался был слишком громким и настойчивым. Он словно старался этим утром разбудить уснувших тут навсегда людей, звучал эхом некогда живого, но навсегда исчезнувшего прошлого. Улица Маркова, длиною в несколько километров, летом утопавшая в зелени, а позже в желтеющей осенней листве, теперь представляло мрачное зрелище. Распахнутые настежь ворота сельских одноэтажных домов, местами выбитые стекла, затихшие лежащие в неестественных позах собаки на цепях, шевелимые ветром забитые черным прахом перья домашней птицы во дворах и возле дороги. Трупы сразу нескольких лошадей со спутанными передними ногами, сухие и почерневшие. Одна из них, гнедой масти, лежит на земле, как будто пыталась встать, но не успела. Сухая истончившаяся морда воткнулась в землю, а ветер треплет ей гриву, как живой. Страшно. Редкие худые трупы людей в одеждах, какие-то мелкие и плоские. Сразу даже и не поймешь, что это был человек. Варвара отвернулась. Обидно и горько защемило сердце. То же самое теперь и с местом, где она проводила лучшие месяцы своей жизни. Слезы на секунду застлали глаза, но она, зажмурившись, встряхнулась, не позволяя сейчас себе слабость. Если до этого все ее приключения были чем-то косвенным, как будто придуманным только для нее, то сейчас, глядя на опустошение, она начинала понимать масштаб трагедии. Это же конец света. Тот самый придуманный кем-то конец не только людей, а всего живого. Сжав губы, она отрицательно покачала головой. «Как бы не так, как бы не так. Дайте ей только шанс зацепиться за жизнь, и она покажет, почему у нее рыжие волосы». Бабушка Люда как только не называла ее за ее непокорные рыжие волосы. Но все складывалось к одному – непримиримая, непокорная, стойкая. Варвара смеялась, но ей нравилось, когда ее так называли. Еще сотни метров по асфальту вдоль синих металлических заборов из профлиста, вдоль кирпичных, где дома были посолиднее, и вдоль деревянных, совсем простеньких, просвечивающих насквозь. Пара кем-то сломанных деревьев. А вот и причина. Брошенный огромный зеленый трактор с прицепленным плугом. Ехал с поля, потерял управление или специально метался тут для чего-то. Машин как раз-таки не было. «Трактор — хорошая вещь», — отметила про себя Варвара. «Там и инструмент, и солярка будет, в случае чего». Все-таки не зря дедушка ее таскал постоянно по разным бригадам. Хоть и пенсионер, а в поля его для чего-то звали. Варвара вздохнула, опять мысли возвращались в прошлое. «Это к слезам. Так не годится, нельзя плакать, надо быть бдительной, внимательной и осторожной. Тут же где-то стоит большой». Легкое ощущение жжения кожи, как будто и онемение, и как будто мороз. Оно, оказывается, уже некоторое время охватывало ее, а она никак не реагировала, потому что думала не о том. Немного разозлившись на себя, что проспала такой важный момент, Варвара добавила газку, обогнала ДПР и тормознула впереди него, стоп-фонарем показав категоричность остановки. ДПР тут же встал, как вкопанный. Башенки его суетливо закрутились, сканируя местность во всех возможных режимах. Варвара, поставив Яву на подножку, подбежала к роботу и, несмотря на тарахтение двигателя, негромко сообщила. «Гнус рядом». ДПР не ответил, только кратковременно крутнул оборотами двигателя, обозначая таким образом, что сигнал принял. Медленно, скрипя щебенкой по асфальту и оставляя на нем царапины, крутнулся вокруг своей оси на 360, видимо, чтобы исключить слепое пятно позади. Выровнял шасси по основному направлению и остался на оборотах. «Что делать будем, Мороз?» — спросил Филин у сидевшего позади второго номера. «Чисто все». «Давай подождем, Варвару отпускать нельзя», отозвался второй номер, во все глаза изучая картины со всех четырех мониторов. «Все равно ведь вылезут, покажут свое рыло». «Рыло-то они свои маркоташные покажут, только спугивать их нельзя. Разбегутся точно не соберем», — сквозь зубы процедил Филин, фиксируя мысленно точки, откуда гнус представлял бы наибольшую опасность для Варвары. «Давай поедем по малой, собирать расслабленных». ДПР пару раз рыкнул двигателем, обозначая начало движения, и медленно пополз вперед. Варвара на этот раз заняла позицию позади, но чуть левее, словно выглядывая из-за робота на встречную полосу. Еще некоторое время они практически ползли по асфальту, не прячась и не убегая. Но вот, наконец, начали происходить изменения. Позади к асфальту с разных направлений потянулось несколько человек. В их принадлежности к гнусу можно было не сомневаться. Спереди, вставая во весь рост, но не стремясь выйти на перехват, появлялись еще существа, ранее бывшие людьми, а сейчас управляемая вирусом оболочка. Немного для такого большого населенного пункта, пока что менее десятка. Но кто сказал, что это все? Еще километр пути со скоростью пешехода. Двигатель Явы, не предназначенный к таким режимам, нагрелся. Варвара смочила палец слюной и прислонила к ребристой головке двигателя. Рассерженно шикнула. В таких случаях надо либо разогнаться, чтобы дать воздуху охладить движок, либо заглушить двигатель. Нехорошо, совсем нехорошо оказаться вдруг без мотора в таких условиях. Варвара снова обогнала робота, встала на тормоз. ДПР тут же встал колом позади. «Движок нагрелся, надо остыть», — громким шепотом сообщила она. «Принято», — отозвался дядя Миша. «Глуши мотор, ждем». Варвара заглушила свой двигатель, а ДПР, постояв немного на холостом, также заглушил свой. Колкая тишина вперемешку с потрескиванием обоих остывающих двигателей была встречена Гнусом в полном молчании. Варвара села на мотоцикл, держа одну ногу на кикстартере, готовая в любой момент запуститься и улететь прочь. Она уже понимала задумку. Гнуса надо собрать. Весь, который появится тут. Весь. Дорога имела незначительный подъем над обочиной, и для пулеметов даже упавший на землю гнус не будет сложной мишенью. Вот еще пара существ вышла из-за забора. Всего чуть больше десятка. Стоят, смотрят. Варвара явственно ощущала, как нечто время от времени, словно тот степной ветер гладил палатку, касалось и ее. Ей пришло в голову слово «оболочки». Странно. Она никогда так не думала о себе. Причем эта оболочка, которой касался гнус, была не кожей, а чем-то невидимым за ее физическими пределами. Неприятно, но не страшно. Она, если надо, уверенно потащит любого за ногу под гусеницы дяди Миши. Пусть только попробуют. Смочила палец слюной, коснулась движка. Не шипит. Можно ехать. Гнус голодными глазами с желтым, как яд, белком проследил за ее пальцем к двигателю. Понял хоть что-то или нет? Варвара показала большой палец роботу, показывая, что у нее порядок и можно ехать дальше. ДПР тут же запустил двигатель. На этот раз Варвара ехала первой. Ведущие ее операторы не хотели отдавать ни сантиметра контролируемого вокруг нее пространства. Еще почти 2 километра хода. Чуть более быстрого, как было удобнее мотоциклу. Позади ДПР прямо по асфальту уже плелось штук 30 гнуса, сверлившего громоздкого робота взглядами, но пока не решающихся на какое-либо действие. Еще 500 метров. Гнуса стало больше. Варвара в подрагивающих маленьких зеркалах мотоцикла, следящая за обстановкой за спиной, вдруг почувствовала словно удар в грудь. Мощный, страшный шелест, похожий на резкий шепот многих голосов, физически ощущаемый тем, что она назвала своей оболочкой. Контакт, по сравнению с легкими касаниями гражданского гнуса, был чуть ли не физическим ударом, ошеломившим и обескуражившим ее. «Большой», — поняла она. Сердце забилось, разгоняя кровь подскочившим пульсом. В горле пересохло, а по спине пробежали мурашки. Опять словно удар, но уже не в грудь, а так, словно на нее одели невидимый колокол и со всей силы шарахнули по нему дубьем. Но опять же, без физического звука, но оглушительно громко. Оглушительным неразборчивым зловещим шепотом десятков голосов. Она забыла нажать на тормоз, настолько была ошеломлена. Оказывается, она проехала 20 метров, пока среагировала на произошедшее. Нажала тормоз, огляделась. Никого, ничего. Только приближающиеся фигуры людей позади. Много. Непонятно сколько, но много. еще раз огляделась. Точно ли не движется нечто огромное среди поредевших домов и примыкающих к этой дороге второстепенных дорог из глубины села? Нет ничего и никого. Но привычного гражданского гнуса, которого она видела раньше впереди, ожидающего, пока они проедут, а только потом встающего на след, не было. Пусто, и даже звук тут как-то по-другому ощущается. Или это у нее заложило вдруг уши? Или это звон в ушах от того невидимого удара, который она почувствовала, мешает ей нормально слышать работу дизельного робота, идущего следом? Она слезла с Вишневой и подошла к вставшему в ожидании позади гусеничному стражу. «Большой тут», — уверенно сказала она, уже не таясь. ДПР чуть повернул корпус так, чтобы стоящий позади двигатель не загораживал обзор на идущих следом двуногих. «Уверена?» — изменившимся голосом спросил дядя Миша. Варвара твердо кивнула. «Никаких сомнений. Такое воздействие она бы точно запомнила, если бы оно встречалось ей ранее». «Буди командира», — приказал Филин. Его глаза за круглыми линзами очков хищно сощурились. «Уж если сейчас и появится эта нечисть, надо дать успеть Варваре скрыться. Сделать все, что позволят технические возможности робота, опыт и смекалка живых людей. Волдарниец не глуп, волдарниец умен». Взлохмаченной шапкой волос появился ус и встал с левого плеча позади оператора. Справа позади вплотную сидит Мороз, раздувает ноздри и дышит ему почти в ухо остывшим сигаретным дымом. Гражданский гнус выстроился позади на асфальте, не пересекая некую черту, как раз в том месте, где Варвара почувствовала удар, и начал растягиваться в некую шеренгу. «Оцепляют», — выдохнул Мороз, расширив глаза. «Вали их, Филин, не дай!» Ус не закончил. Филин вдавил кнопки огня пулеметов, разворачивая гусеничную машину на месте. Зарево порохового огня, черный дым, вибрация на всех экранах от отдачи крупнокалиберных пулеметов. Разлетающиеся ошметками тела, принимающие крупный калибр. Выбиваемые фонтаны красно-коричневой крови и плоти с осколками костей на десятки метров за пределы тел. Варвара отскочила назад, сжав кулаки. Сейчас она четко ощутила сожаление, что у нее нет того березового черенка с собой. Ведь если кто-то кинется на нее из толпы, у нее нет даже этого. Но никто не кинулся. Избыточная огневая мощь робота, скорострельность и калибр обоих стволов искалечил и разорвал на короткой дистанции почти всех зараженных. Десяток гнуса кинулся убегать, вполне себе быстрым бегом, в разные стороны, но недостаточным, чтобы убежать от коротких громогласных тяжелых плевков в спину, выворачивающих наружу грудную клетку так, что ребра разбитыми прутьями человеческого остова разлетались в стороны. Второй и третий номера по очереди выкрикивали ориентир, дистанцию и количество мишеней, а оператор за секунды разворачивал стволы пулеметов и обездвиживал цель. Из этой короткой и яростной вспышки грохота и смерти, не теряя ни секунды на лежащего и отползающего гнуса, надсадно гудя двигателем и звеня металлом шасси, полез беспощадный гусеничный каратель. Камеры ДПР затанцевали, клюя то вниз, показывая залитый кровью и заваленный телами асфальт, то задираясь вверх, транслируя раннее утро и светлеющее небо с редкими перистыми облаками, все так же ласково и приветливо взирающими на происходящее внизу. Тела под роботом, разбитые калибром, деформировались и приминались, теряя последние силы, и в страшной попытке выжить забирали их у других. Уничтожение гнуса ходом на асфальте или на твердом покрытии возле дороги было в разы эффективнее, чем в лесной подстилке. Варвара, закрыв рукавом рот, отошла подальше, едва сдерживаясь от тошнотворного запаха размолотых зараженных тел. Треск и чавканье, хруст и стоны, обрывки фраз и шипенье. Несколько минут продолжалась расправа над гнусом. ДПР успел съездить по обе стороны дороги, чтобы расправиться с теми, кто пытался убежать. Второй и третий номер оператора во все глаза глядели на продолжение улицы позади Варвары. Они боялись только одного. Но не ломающиеся мертвые деревца, ни вдруг с грохотом распахнувшиеся ворота или рухнувший забор не обозначали врага номер один. Валдарнийца не было. Он не пришел. Не среагировал или его не было вовсе. Об этом они, как опытные военные, старались не думать, не надеяться. Валдар может наблюдать, может быть в засаде. У него могут быть свои, далеко идущие планы. Он может быть завязан с Альфа-Гнусом. Он не дутая и страшная игрушка. Он несущий смерть и разрушение биотанк. На робота страшно было смотреть. Грязный и необслуженный с самого начала апокалипсиса, сейчас расстрелявший в упор полсотни гнуса и раздавивший его на асфальте, он выглядел самой свирепой машиной этой войны. Этой проигранной войны, но выигранного сражения. Замызганный больной кровью, дымящий выхлопом и остывающими пулеметами, с желтыми осколками человеческих костей на платформе, обрывками одежды и плоти на гусеницах. Настоящий, верный, только что вышедший из беспощадной сечи железный воин. Медленно спадали обороты дизеля, выходя на холостой ход. Варвара пришла в себя и уже сидела на мотоцикле, побледневшая, но решительная, готовая продолжить путь. ДПР, кинув последний взгляд на картину побоища, подъехал и поравнялся с ней. «На сегодня хватит, Рыжик», — подал голос дядя Миша. «Мы хорошо поработали, ты большой молодец. Дальше сейчас не пойдем». «Почему?» — не очень понимая, спросила Варвара. «Пока достаточно. Камеры забрызгало, надо чистить, а если впереди валдарниец, нужен новый план». «Гражданский, если остался, после того, что мы сделали, уже к нам так просто не выйдет. Продолжение бессмысленно и опасно. Уходим на базу», — вынес решение оператор. Варвара сидела на канистре с соляркой возле палатки и рассеянно жевала что-то из имеющихся запасов. Взгляд в полегшую и потоптанную пшеницу, присыпанную принесенным с утра вечным черным прахом. Рука механически подносила что-то в обертке, зубы впивались в твердое и общими усилиями руки, челюстей и шеи отделяли кусок. Вкусно ли было или нет, без разницы. Она просто знала, что ей нужно есть. Пару глотков воды из маленькой бутылочки, не отрывая взгляда от земли. 50 человек. 50. Она сбилась в дыхании и закашлялась. Да, уже не человек, а гнуса. Людьми они были только по форме, даже вернее только по одежде. Кроме того, она видела, что они выстраивались в стенку, заграждая ей дорогу. Это явно не для того, чтобы попытаться с ней переговорить. Она непроизвольно бросила взгляд слева от себя, в ту сторону, где рельеф поля скрывал нечто вроде озерца продолговатой формы. Там тоже был гнус, но какой-то другой. Может быть, он остался человеком, поэтому и живет там один от всех. Прячется в поваленных деревьях. Взгляд на робота, грязной почерневшей махиной, стоявшего совсем рядом. Без всяких признаков живого, но там, с другой стороны, за ней постоянно наблюдают настоящие живые люди. Еще укус. Что же она жует? Вроде как какой-то протеиновый батончик, огромный, с цифрами содержания белков, жиров и углеводов на упаковке, а также вереница витаминов и микроэлементов. Наверное, хорошая штука, только безвкусная почти, как прессованные овсяные хлопья. Может быть, его надо варить? Варвара на секунду отвлеклась от своего состояния и попыталась изучить упаковку. «Нет, варить не надо». Она вспомнила детали. Разломанные тела, разорванные выстрелом, слипавшиеся под действием наехавшие на них гусеничные машины. Или ей показалось? Наверное, показалось. Все равно ужасно и отвратительно. Еще эти бесконечные потрескивания и постанывания, хрипы, ужас. Вроде наелась. Да есть такой большой батончик, она не в силах. По ощущениям и сытости нет, а в то же время и запихать в себя хоть кусочек, так он обратно вылезет. А в свете последних событий ее еще и полностью вывернет. Весь обед на смарку. Нельзя. Она аккуратно завернула батончик и засунула его в один из многочисленных карманов куртки. Еще глоток воды, чтобы сполоснуть зубы. Варвара выдохнула. Вроде как полегчало. Время аж полдень. Незаметно пролетели часы, пока приехали, пока она туда-сюда ходила, как сомнамбула, не находя себе места, пока, наконец, не заставила себя обедать. А этот страшный многоголосый шелест, оглушающий и бесшумный одновременно. Это был волдарниец. Варвара в этом нисколько не сомневалась. Слишком много стрелочек, показывавших на него. Больше некому. Операторы даже не усомнились. Тоже знак. «Дядь Миш», — наконец протянула она. ДПР стоял всего в паре метров. «На связи, Рыжик», — отозвался оператор. Варвара осмотрела робота. Конечно, если бы она увидела его таким в первый же день, то дважды подумала, верить ли ему или нет. Даже мелкие осколки костей на него залетели. Теперь уже совсем не желтые, а цвета сосновой коры. Нормальной сосновой коры, живого дерева. Вон пара зубов белеют с металлическим винтом. Не настоящие, потому и белые. Потому и в глаза бросаются сразу. «Робота почистить надо?» — спросила Варвара, чувствуя даже облегчение, что есть конкретное дело, которое отвлечет ее от мыслей. «Надо, конечно, надо», — раздался обрадованный голос дяди Миши. «Это хорошо, что ты спросила. Оптику давно протереть надо, а то стой, дождя жди или об дерево бейся, чтобы куски отлетели», — попытался пошутить оператор. Варвара еще раз внимательно осмотрела металлические башенки, стоящие друг на друге. Да, заляпано так, словно стая птиц несколько суток сидела на нем, только без белого. Она поняла, что люди, управляющие роботом, не могут видеть, как выглядит их машина. Показать им это не получится, зеркала нет. Она коротко вздохнула и выдохнула. «Ничего страшного». У бабы в курятнике она и не такое выгребала. Справится. Отколола маленькую щепу от деревянного ящичка. Годится для начала. И принялась за работу. С остервенением пещерного скульптора она откалывала и скидывала присохшую плоть и кровь. На ее счастье это все держалось весьма нецепко и отлетало почти с первого тычка. Затем сделала из имеющейся соломы нечто вроде веника, превратившегося очень быстро в мочало, и смахнула все с платформы. Залезла в палатку, нашла влажные салфетки, аккуратно очистила стеклышки глазков. Прозрачные и темные, отсвечивающие фиолетовым и красноватым. Мороз и Филин видели, как девушка едва заметно прикусывала нижнюю губу, очищая оптику. Как застилающая один из секторов обзора белая салфетка протирала экран с той стороны. Молодой едва заметно улыбался, стараясь не спалиться перед Филином. А Филин все прекрасно видел в отражениях экрана. Наконец, спустя почти два часа кропотливой работы, где уже грязными салфетками были протерты даже раструбы пулеметов, ДПР имел вполне себе приличный вид. По крайней мере, передние надплатформенные части. Варвара умаялась и раскраснелась. «Я пойду на пруд схожу?» — спросила она. «Погоди», — через небольшую паузу ответил оператор. «Я на пригорок поднимусь и оптику проверю, и местность просканирую. Мало ли что». Через минуту Железный уже катил обратно, закрепляя собственную колею. «Чисто. На километра полтора прямой видимости. Но ты все равно поглядывай там», — сообщили динамики робота. «Хорошо, я недолго». Варвара зашла в палатку, собрала что-то в рюкзачок и пошла по гусеничному следу к озерцу. Уже на подъеме ее коснулось то, что можно было бы назвать рукой Гнуса. Она нисколько не удивилась. Она догадывалась, что тот бывший солдатик будет ждать ее. Она не представляла уже, как кто-то из зараженных может пройти мимо нее. Но где он может прятаться? Варвара спустилась вниз, тщательно вглядываясь в поваленные деревья. Но она бы и не заметила его, если бы он не пошевелился, выползая из воды на одних только руках, прикрываемой прутьями поваленного и облетевшего пирамидального тополя. «Ой!» — едва дыша произнесла Варвара. Ей снова стало жалко этого. Она не решалась назвать его ни человеком, ни гнусом. Волосы, которые казались ей раньше коричневыми, оказались белыми, возможно, были испачканы в чем-то техническом, а теперь смылись. Глаза, видимо, были ранее голубыми, а сейчас стали йодно-коричневыми с редкими сизыми вкраплениями. Белки глаз серые с характерной желтизной. Очень трудно смотреть в них. Кажется, что это какое-то животное, а не... Ее мысль снова запнулась, не зная, к какому виду существ отнести это. Кожа ранее белая, в плоских и растянутых пятнах, соединяющимися друг с другом тонкими ножками, линиями, прожилками. Как ни назови, все равно болезненно неприятно видеть такое недомогание или уродство. Опять запуталась с переводом смутных ощущений в ясные. От этого многое зависит, сочувствовать ему и помогать, или сторониться и позвать дядю Мишу. Гнус, неотрывно глядя ей в глаза, видимо, понимал дилемму, поэтому сел на пятую точку возле берега и уже не харкая, как ранее, вполне внятно негромко произнес. «Саша». «А...» — удивленно протянула девушка. «Варвара. Очень...» — она замолчала. «Нифига неприятно. Стрёмно, но... вроде как не страшно. Мне в туалет надо, отвернитесь», — уверенно сказала она. Странно, но вот конкретно этого Сашу она нисколько не стеснялась. Быстренько сделав свое дело, она вернулась к разговору. Гнус, отвернувшись, все это время сидел к ней спиной, не шевелясь, абсолютно сливаясь с местной тишиной и неподвижностью. «А вы зачем здесь?» — спросила Варвара. «Жду», — ответил он. «Чего?» Варвара подошла поближе к бережку и внимательно посмотрела в воду. Сход в озерцо был пологий, и само озерцо было, скорее всего, прудом. Наверное, утиным или водопоем для скота, а может и техническим. В любом случае, гнус убил и продезинфицировал здесь все, а холод опустил на дно все, что плавало на поверхности, поэтому очень прозрачная, просвечивающая почти на 3 метра вперед и на метр в глубину вода с темным дном сейчас вызывала у нее желание искупаться. Или, по крайней мере, помыть руки. «Когда можно будет уйти?» — ответил гнус. «Куда?» — уже немного теряя внимание и интерес к собеседнику, легко и по-детски непосредственно спросила Варвара. «Туда, где смогу жить», — ответил он негромко и развернулся к ней лицом, встав на колени. Их по-прежнему разделяло несколько метров и упавшее дерево, которое он при всем желании не мог бы перескочить одним махом. Если, конечно, гнус не научился прыгать, как кузнечики. Но дядя Миша про таких не рассказывал. Варвара замерла. «Гнус хочет жить? Логично ли это? Наверное. Она подумала немного над его каким-то странным ответом и решила не брать это особо в голову. Присела и пощупала воду рукой. Холодная, прозрачная, чистая. «Вроде болезнь – это как грипп передается», – подумала она. «Через воду передается, интересно?» «А вода чистая?» – спросила она у Гнуса. Он посмотрел на место в воде, где она щупала воду. «Чистая». «Пить можно?» – спросила Варвара. «Как хочешь», – как-то резко и отчужденно ответил он. Это охладило Варвару. «Все-таки, наверное, это Гнус, а не человек», – подумала она. «Не позвать ли сюда дядю Мишу?» Видимо, в ее взгляде было нечто такое, что дало понять Гнусу направление ее мыслей. «Вода чистая», – ответил он уже нейтральным тоном. «Бактерий нет, не заболеешь». «Спасибо», – внимательно глядя на Белобрысова, ответила Варвара. «Все-таки странный тип, не раскусить», – подумала она. Быстро помыла руки и, не удержавшись, помыла лицо. Встала и отогнала от себя запоздавшую разумную мысль, стоило ли мыть лицо в этой воде. Собралась уходить. «Уже уходишь?» – холодно спросил Гнус. Таким тоном, словно он был недоволен. «Ну да», – растерялась она. «А что?» «Ничего», – ответил Гнус, снова таким тоном, словно Варвара должна была ему сумму денег или не сдержала обещания или как-то подвела. Это немного подбесило Варвару, и она незамедлительно сделала вывод, что это, скорее всего, человек, но козел редкостный. «Ну пока», — сказала она ему, чувствуя раздражение и досаду. Очень захотелось сказать ему что-то обидное, чтобы он возмутился. Примерно так, как она только что. «Пока», — вполне по-человечьи ответил Гнус. «Вот ты Гнус. Можешь же по-человечьи общаться, когда надо». Мысленно сделала вывод Варвара и с некоторым чувством неудовлетворенности пошла обратно. Обернувшись на пригорке, она увидела, как тот сидит спиной к ней на самом берегу, в военной амуниции на самом краю водоема. «Ишь ты, отвернулся еще», — все так же возмущенно подумала она. «Мог бы и рукой на прощание помахать». «Небось, не каждый день людей-то видишь, Саша».